Глава 10. Очнулась я резко. Попыталась повернуть голову, пошевелиться и не смогла. Тело окутало такая дикая слабость, что если бы я не лежала, то наверняка упала бы в обморок. Что за чертовщина? А не надо было пытаться совершить самоубийство самым идиотским способом. Я признала в говорившем Кирилла, но он был словно далеко, где-то там. «Где? А я где? И что вообще?» «Мне тоже интересно, чего ты добивалась? Зачем так сделала?» «Так это как?» Понимая все меньше и меньше, я даже от мыслей уставала и теперь дико хотела спать, хотя, кажется, очнулась только что. «Да, все-таки я погорячился, когда положительно отозвался о твоем уме. Дура! Глупая, самоуверенная идиотка!» Демон сорвался на злобное шипение, но, наверное, оно возымело бы намного больший эффект, если бы я понимала его причину. «Кретинка!» «Ой, да ладно! Как будто сам умник, каких мало!» Эта мысль показалась мне забавной, так что с ней я и уснула. С мыслью о том, что раз демон злится, то это значит, что у меня все получилось. Что именно все. Меня уже не волновало. Откачивать донора, когда выпито больше критичной отметки, занятия не из благодарных и не из легких. Когда она затопила не только комнату, но и его своей нежностью, он на несколько минут потерял сознание, а едва пришел в себя, понял, что чуть не убил ее своими прикосновениями. Его судорожно сжатые пальцы оставили на ее теле синяки, а ее губы были искусаны в кровь. И это все он. И она, дура. Теперь, когда она вышла из комы и просто уснула, он был невероятно зол, взбешен, но одновременно с этим озадачен. Как? Как она это сделала? Зачем, понятно, хотела насолить, но как она вообще смогла это сделать? Невероятно. За один единственный поцелуй она отдала ему 153 эма. С учетом выпитого ранее было 201. Оставалось всего 8. Нет, так дело не пойдет. Утро, и снова дождь. Лениво повернув голову на едва уловимый шум дождя, я безмятежно улыбнулась. В теле еще бродила непонятная мне слабость, но в мыслях было невероятное умиротворение. Тепло, мягко, уютно. Снежа! Когда на мой нос и щеки набросилась ласковая лизунья, и тут же начала звонко лаять, я не нашла даже сил под одеяло спрятаться и лишь зажмурилась. «Ну, все, все, хватит! Снежка, фу!» Снежка команду не поняла, моим хриплым приказом не прониклась и вообще укусила за нос. «Ай, козявка!» Проснулась. Кирилл появился, как всегда, неожиданно. «Как самочувствие?» Скосив на него глаза, потому что его тон был чересчур жизнерадостным, увидела, что и на лице у него нет ни одного признака злости, лишь загадочная ухмылка. «Ну и чему радуемся?» «Тому, что ты жива. Знаешь, убийство принцессы вообще-то уголовно наказуемое деяние, даже по неосторожности, даже если принцесса самоубивается». Пытаясь понять, о чем он вообще толкует, я нахмурилась. «Случилось то, что я и не в курсе?» «Вроде не блондинка». «И кто после этого хам?» Хмуро рассматривая демона, я хотела сказать очень и очень многое, но сдержалась. Вместо этого четко подумала. «Пожалуйста, расскажи мне, что произошло». «Ты отдала мне свою нежность. Много нежности. Слишком много нежности. Ты меня ею оглушила, и я потерял контроль. А когда пожиратель себя не контролирует, то он не контролирует и количество изымаемых эмоций». Кирилл подошел ближе и присел на кровать, при этом не сводя с меня осуждающего и несколько насмешливого взгляда. «Ты отдала, а я забрал слишком много. Ты потерял сознание и будешь слаба как минимум ближайшие несколько дней». «Не скажу, что неожиданно. Я ведь отдавала, не стесняясь. Но вот критичный порог... Да, и этого в моем плане не было. А теперь вопрос на миллион. Сколько? Сколько я отдала и сколько еще должна?» Прищурившись, Кирилл смерил меня задумчивым взглядом и уточнил. «Значит, в этом была твоя цель?» «Верно. Так сколько?» «Мало». Раздраженно хмыкнув, он встал. «Люси принесет завтрак, отдыхай». И ушел. «Зайчонок! Мало чего? Мало дала или мало осталось? Почему не ответить нормально? Кирилл!» Он успел лишь выйти в коридор, когда его мозг вздрогнул от ее требовательного вопля. «Анька! Поганка! Он так точно не врастенником станет!» Стиснув зубы и не позволяя себе вернуться к той, кто окончательно перевернул его нормальный мир с ног на голову, демон дошел до кухни и распорядился о легком завтраке для больной. Больной на голову. Вот только даже в кабинете он слышал каждую ее обиженную и периодически злорадную мысль. Месть ему путем депиляции. Затем месть путем зацеловывания до смерти. После месть игнором, а под конец месть тем, что он в нее влюбится, а она его бросит. Господи, ну что за детский лепет? Нет, это невозможно. Анна. О, Господи, так ведь и заикой можно оставить. Едва не подавившись молочно-рисовой кашкой, которую мне принесла приветливая Люси, я угрюмо посмотрела на дверной проем, в котором стоял раздраженный Кирилл. «Да, зайчонок, в чем дело? Ты пришел, чтобы рассказать мне все-все меня интересующее?» «Нет». «А что мы злимся? Что-то случилось?» Стараясь быть максимально дружелюбной, я все равно срывалась на легкое ехидство. Судя по тому, как он быстро примчался, я все сделала верно. Думала правильно и громко. «Ты...» Проглотив, видимо, ругательство, он поджал губы и несколько секунд пытался подобрать приемлемую замену слову. «Ты невыносима». «О, я старалась, правда. Но я ведь спросила вежливо, а ты не ответил. Нехорошо. Ты ведь маршал. Почему не исполняешь свои обязанности?» «Это какие?» Недовольно прищурившись, Кирилл шагнул ближе, а затем устроился в кресле, которое сегодня было почему-то подвинуто ближе к кровати, хотя еще вчера стояло у противоположной стены. «Непосредственные. Я хочу знать, как протекает мое наказание. Сколько эмов выпито?» На этот раз он открывать рот и не торопился, прожигая меня недовольным взглядом. «Почему недовольным, Кирилл? В чем дело?» Молчание затягивалось и становилось тяжелым, неприятным, и я не выдержала. «Ну?» «Завтракай». Опустив взгляд вниз в тарелку, с трудом подавила в себе желание кинуть в него этой тарелкой. Глупо. «Господи, как же он меня бесит своим высокомерием!» «Это не высокомерие!» Раздраженно процедив, Кирилл настойчиво повторил. «Ешь, стынет, потом поговорим». «Точно?» Вместо ответа он прожег меня настолько недовольным взглядом, что я почти прониклась. «Зайчонок, не надо так нервничать. Кстати...» Отправив в рот очередную ложку очень вкусной каши, не удержалась и скосила на него любопытный взгляд. «А как насчет нежности? Если ты ее выпил, то почему сейчас такой злой? Почему не нежный?» «Потому что пришлось полночи реанимировать кое-кого самоуверенного и глупого». На это ушла почти вся полученная энергия. Моментально растеряв всю веселость и самоуверенность, я сконфуженно поджала губы. «Да, нехорошо получилось, но даже не знаю, что сказать». «Мне хватит, спасибо». Он был очень серьезен. И так же серьезно я и ответила. «Спасибо». А потом доживала последнюю ложку каши и отставила тарелку в сторону. «Все, к разговору готова. Слушаю. Чай». Тьфу. На чай я потратила еще пару минут. В это время Снежка, которая успела спрыгнуть на пол, начала жалобно скулить и проситься обратно на кровать, так что Кирилл не выдержал. Подошел и помог ей взобраться. Сам, кстати, обратно в кресло не вернулся. Сел на кровать. Все, чай выпит. Лекарство. Садист. Сначала я закапала глаза. Потом одним махом заглотила все таблетки, какие лежали на подносе, на маленькой тарелочке, и даже запивать не стала. Так справилась. И тут же заработал его скептический взгляд. «Да ладно, ерунда. Давай уже перейдем к главному. Сколько можно тянуть? Что ж. Переплетя пальцы, демон в это время очень внимательно разглядывал Снежку, которая изучала кровать и барханы, образованные одеялом. От твоего наказания осталось всего 8 эмов плюс счастье. Но? Прекрати. Одарив меня недовольным взглядом, в ответ он заработал такие же недовольно поджатые губы. А не тяни. Что мнёмся, как гимназистка на приеме у гинеколога? На подобное сравнение Кирилл фыркнул, а затем, наконец, разродился. Для начала тебе необходимо восстановиться. Пока не восстановишься, никакого нового изъятия. А вот после... Тут в его глазах промелькнуло что-то такое, что я моментально насторожилась. И была права. О том, что обнаружена вторая в очереди на престол наследница, я был обязан доложить Верховный мировой совет. И я, естественно, доложил. Теперь тебя желают видеть те, кто временно исполняет обязанности монарха. Так что не позже, чем через неделю, мы с тобой летим на родину твоего отца, в Австралию. Стоп, вторая? Почему вторая? Потому что твой кузен отравился мидиями вчера. О, я никуда не поеду. Поедешь? Нет. В моем хриплом вопле звучала истерика, так что Кирилл поморщился и нахмурился. Если ты боишься, то спешу успокоить. Пока не свершится наказание, ты под моей защитой. Нифига не успокоил. Во взорвавшемся самолете не выжить даже маршалом. Анна, не истери. Сейчас я не могу забрать лишнее. Это тебе навредит. Кстати, тебе пора спать. Не хочу. Пора спать. Молча. Резко подавшись вперед, он успел дотронуться до моей шеи, прежде чем я успела отпрянуть или возмутиться. Мир погас. Второй раз я проснулась вечером, злая. Что за произвол? Все ради тебя, твое высочество. Я повернула голову на звук и обнаружила его в кресле. Неужели весь день сидел? Почти. Работал. Кирилл кивнул на ноут, который действительно был у него на коленях. Судя по тенденции, тебя вообще нельзя оставлять одну. Час назад умер твой дядя. Хочешь знать, как? Как? Я уже не удивлялась, едва сдерживая истеричный смех. Утонул в ванной. Бред. Закрыв глаза, я замерла. Мне не было его жаль. Я его не знала, просто я не могла в это поверить. И что теперь? Теперь ты единственная прямая наследница. Коронация воскресенье. Кирилл немного помолчал и ехидно добавил, если доживешь. А доживу? И зачем? Меня не готовили в королевы. Больше того, я не желаю. Ты всегда можешь отречься. Обязательно. Всю жизнь росла никем и дальше никем проживу. Но доживу ли я до отречения? Если будешь меня слушаться, доживешь. Хо, и почему я слышу в твоем тоне интерес? Конечно, я законник. Я как никто иной заинтересован в том, чтобы моя подопечная не умерла. Подопечная? Это теперь так называется? Открыв глаза, я с горькой иронией посмотрела на Кирилла. Давай уже на чистоту. А оно тебе надо? Резко посерьезнев, он даже ноут на столик отложил и подался вперед, внимательно всматриваясь в мои прищуренные глаза. Реальность еще хуже, чем я думаю. Все зависит от того, что ты думаешь. После твоего заявления я в ауте. Давай, не томи. Подобный жаргонизм непозволителен для особо королевских кровей. Усмехнувшись, демон явно не торопился откровенничать и вместо этого предпочел попробовать поучить меня светской речи. «Кирюша, поверь, мой мат тебе понравится еще меньше», — не удержавшись, прошипела я вслух. «Что за привычка не отвечать на четко поставленный вопрос?» «Что за привычка командовать власть имущим лицом?» Ответив в том же тоне, Кирилл резко рыкнул, но быстро взял себя в руки. «Опять? Почему с тобой невозможно нормально разговаривать больше минуты?» «Может, потому что ты не умеешь вести себя с девушкой?» Резко откинувшись назад, демон пару минут молча меня рассматривал, словно первый раз видел, а затем тихо поинтересовался. «Ты так думаешь?» «Вижу. Точнее, ощущаю на своей шкуре. Либо орёшь на меня, либо домогаешься. Ином не обучен». Меня снова заносило, и я это чувствовала. Но слишком уж он меня достал. Из-за него обо мне теперь знают те, кому знать не следовало. Только из-за него я прикована к постели и даже встать сама не могу. Именно из-за него мой мир перевернулся с ног на голову. Обучен. Его ответ был сухим, а взгляд недовольным, но большего он себе не позволил. Хорошо, давай на чистоту. Ты последняя из ветви Интесараш. Если тебя убьют, то к правлению придет ветвь Шерисан. В принципе, эта ветвь придет к правлению и в случае твоего отречения. Но из-за гибели последнего из ветви Интесараш на материке начнутся необратимые изменения, это факт. Благополучие материка завязано на правящей ветви. И если она прерывается насильственным образом, всегда начинаются катаклизмы. Землетрясения, извержения вулканов, цунами, торнадо, пожары. Погибнут жители. Мы, а это не только я и другие законники, но и Верховный Мировой Совет, не можем этого допустить. Он немного помолчал, позволяя мне проникнуться полученной информацией в полном объеме, а затем продолжил. На самом деле варианта три. Первый. Тебя убивают, и материк на долгие годы погружается в пучину хаоса и разрухи. В прошлый раз, а это было более 2000 лет назад, материк сотрясало почти 2 столетия. Второй вариант. Ты отрекаешься, и происходит бескровная смена власти. В таком случае катаклизмы все равно начнутся, но в намного более мелких масштабах. Лет 10, не больше, и не так разрушительно, как при полном уничтожении ветви. И есть третий вариант. Ты становишься королевой? Нет, спасибо. Я не договорил. Неужели? Королева не может править сама, а это значит, что тебя вынудят выйти замуж за высокопоставленного и родовитого демона и, естественно, родить ребенка. Теоретически королевой будешь ты, но фактически править будет король, которого тебе уже почти нашли. Наследником будет сын. Никогда. Кирилл одарил меня тяжелым взглядом и продолжил. Как королева, ты будешь иметь возможность отомстить за гибель родителей. Если же ты просто отречешься от трона, то такой возможности у тебя не будет. Все, я договорил. Зайчонок, а можно я теперь скажу? Матом. Говорила я немного, но красочно, выразительно и емко. Литературно даже порой. В основном мысленно, потому что не хотела, чтобы это слышала Снежка. Детям такое нельзя. И, завершая все вышесказанное, позволь отправить тебя, всех законников, весь Верховный Мировой Совет в целом и каждого его члена по отдельности, извилистым, многими хоженым, но все равно невероятно познавательным путем. Закончила? Да. Здорово. Кирилл сидел вальяжно, откинувшись на спинку кресла, и рассматривал меня так, словно я являлась чем-то весьма забавным. Тон его был ленивым, а взгляд снисходительным. Козел. Ты тоже не ангел. А теперь прекрати истерить и осознай одну простую истину. Ты последняя из ветви Интесараш. Ты можешь сколько угодно изображать истеричную, недалекую особу, но тем печальнее будет твоя участь. Высший свет не будет терпеть подобную королеву. Тебя попросту съедят. Его слова были весьма болезненны для моего самолюбия, но я понимала, что в целом он прав. В целом, но не в частности. А я разве сказала, что хочу в королевы? Ты начитана и умна, чтобы понимать. Совет будет всеми силами на этом настаивать. Не в интересах совета потерять целый континент даже на 10 лет, не говоря уже о 200. И поверь, ты до сих пор в моем доме только потому, что я довольно-таки влиятелен, чтобы не допустить иного. Иного? Иного. Усмехнувшись, Кирилл закинул ногу на ногу. Или ты думаешь, совет рад, что единственная кандидатка в правители отбывает срок за не самые легкие прегрешения? Несомненно, они закроют глаза на твое темное прошлое, но только до того момента, пока ты не выйдешь замуж и не родишь наследника. Никогда. Считаешь, что сумеешь противостоять совету? А ведь в его состав входят такие нелюди, как ведьмаки и демоны всех стихий. Сильнейшие. Ты уверена, что успеешь хотя бы пискнуть, прежде чем они решат твою судьбу? Он говорил грубо, но верно. Я хорошо представляла мировой политический расклад и методы совета, чтобы не тешить себя иллюзиями. Если они решат, что королева-воровка им выгоднее, то так и будет. Причем можно не сомневаться. Они провернут все так, что это будет моим собственным, добровольным и невероятно радостным решением. Комната погрузилась в молчание. Кирилл не торопил и не торопился добавлять что-либо. Я же думала, зачем он рассказал мне это? Чего он хотел этим добиться? Снова посмотрела на демона, но он сидел, прикрыв глаза, и создавалось ощущение, что он вообще спит. «Кир?» «Слушаю». Глаза он так и не открыл, но я поняла, что он действительно все это время меня слушал. «Ты ведь рассказал мне это не для того, чтобы услышать, какие все сволочи, да?» «Верно». Я учуяла в его голосе одобрение, но пояснять он не торопился. Прищурившись и старательно подбирая слова, я продолжила. «Ты сказал, что я под твоей защитой. Долго?» «До искупления твоего приговора осталось 6 эмов и счастье. Когда я их выпью, все мои текущие обстоятельства по отношению к тебе будут прекращены». После этих слов он открыл глаза, и мне достался задумчивый взгляд. «Но есть одно «но». Помнишь, я упоминал, что маршалы не только наказывают, но и пресекают?» «Помню. Но какова твоя выгода? Вот чего я не понимаю. Зачем ты толкаешь меня к этому решению?» На его губах промелькнула и тут же пропала улыбка, а он снова стал чрезвычайно серьезен. «Скажем, мне выгодно быть рядом с тобой. Так уж получилось, но наша с тобой встреча стала судьбоносна не только для тебя, но и для меня». «О-о-о! Какие интересные откровения. А поподробнее?» «Рано. Пока рано. Поверь, в основном тебя это не касается, это связано с иным делом. И раз уж ты догадалась, что я от тебя кое-чего хочу, то озвучу. Я дам тебе свое покровительство. Буду защищать твои интересы так, как этого пожелаешь ты. Встану на твою сторону при любом твоем решении, если, конечно, оно не будет противозаконным. Ты же...» Пару секунд переждав, чтобы его слова дошли до меня окончательно, он продолжил. «Ты и дальше не будешь препятствовать мне пить твои эмоции». «Сроки?» «Пока не разрешится вопрос с престола наследием. Либо отречение, либо замужество. Максимум месяц». «Как именно ты будешь пить? Только находиться рядом или иначе?» «Иначе». На этот раз улыбка была более явной и многозначительной. «И ты полагаешь, я соглашусь на то, чтобы ты мучил меня еще месяц?» «Полагаю, да». «Хм». Его ответ был слишком уверенным, слишком твердым. «А ведь не на пустом месте. Мне надо подумать». «У тебя 3 дня. Через 3 дня мы летим в Австралию». Кивком, признав за мной право обдумать все тщательно, он встал и ушел в комнаты. «Я же... Чёрт!» От таких нервов почему-то резко захотелось в туалет, только сил не было вообще никаких. «Помочь?» Он снова показался в дверях, на этот раз абсолютно не скрывая ехидной усмешки. «Эх, зайчонок, сказала бы я, но помощь мне действительно нужна. Кирилл, а может, все-таки мы сделаем мне какой-нибудь щит? Поверь, мне совсем неприятно сознавать, что ты слышишь, как я тебя матерю». «Мне тоже. Я над этим работаю. На днях попробуем». Не став обижаться или ругаться, он предпочел сделать вид, что у нас перемирие. «Иди ко мне».